Гузняковы с довоенных времен были прихожанами Троицкой церкви в селе Наташине. Вот летом 1944 года там появился новый священник, отец Михаил Зернов. Таким образом, 12-летний Борис Гузняков познакомился с человеком, под чьим покровительством он находился вплоть до 5 апреля 1987 года. Именно в этот день окончил свой земной путь Михаил Викинович Зернов в монашестве архиепископ Киприан. Мое собственное знакомство с Гузняковым произошло Великим постом 1967 года. Именно в те дни я стал сознательным прихожанином Скорбященского храма на Большой Ордынке, и владыка Киприан поручил отцу Борису следить за моим воцерковлением. Мы с этим батюшкой тогда же и подружились. Я обнаружил, что он умен, не чужд светской культуре, да к тому же обладает изрядным чувством юмора, черта в моих глазах немаловажна. Отец Борис был очень добрым и отзывчивым человеком. Я знаю многих людей, которым он помогал. И с его именем связано возрождение знаменитой Марфо-Мариинской обители милосердия. Свою церковную карьеру Гузняков начал еще подростком, когда прислуживал в алтаре Наташинского храма. Отец Борис досконально знал все, что касается среды духовенства. Обычаи, нравы, занимательные истории, даже анекдоты. Он стал моим Вергилием в этих кругах. В значительной мере благодаря ему я смог написать свои мелочи архи, прото и просто иерейской жизни. У нас с Гузняковым было одно общее увлечение — хорошая кухня. Они с женой Константиной умели принимать и угощать гостей. А еще мы оба любили пиво. Но в Москве 60-х и 70-х годов пристойных пивных практически не существовало. Пожалуй, лучшее из подобных заведений было в помещении профессионального клуба в доме журналистов на Никитском бульваре. Мне, как члену творческого союза, доступ туда был открыт, и мы с отцом Борисом нет-нет заглядывали в тамошнюю пивную. Он, разумеется, являлся в такие места не в рясе, а в гражданском костюме. Как-то раз, помнится, он служил на Ордынке литургию, а я ему прислуживал, и мы освободились довольно рано. Прямо из церкви отправились в дом журналистов и оказались первыми посетителями пивной. Едва мы уселись своими кружками за столик, как появились еще два человека. Убедивши нас, один из них сказал своему приятелю: «Видишь, настоящие газетчики уже здесь». Эта реплика нас с отцом Борисом очень развеселила. Он сказал: «Кто же из нас с вами настоящий газетчик? Наверное, все-таки я, поскольку хотя бы читаю газеты, а вы, насколько мне известно, их даже в руки не берете». В 50-х годах Гузнякову довелось служить в соборе возле Преображенской площади. Эта церковь при Хрущеве была снесена. Там против храма располагался ресторан «Звезда». Так вот, у клириков того собора в ходу была поговорка «Пост до звезды», поскольку в этом ресторане их по-соседски привечали. Для несведущих надлежит сделать разъяснение. В православной церкви сочельник, день накануне Рождества Христова, связан со строжайшим постом. Верующие даже воды не пьют до той поры, пока на небе не появится первая звезда. Именно этот древний обычай именуется «пост до звезды». Церковь у Преображенской площади была кафедральным храмом митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича. Отец Борис рассказывал мне, что всякий год в прощенное воскресенье митрополит приглашал все соборное духовенство в один из кабинетов ресторана при гостинице «Ленинградская», высотный дом на Каланчевке. Происходило это за 2 часа до вечернего богослужения. Стол был довольно обильный, но без спиртного. Блины, рыба, икра, чай, пирожные, конфеты. И каждый раз во время этого застолья владыка Николай говорил своими клириками на одну и ту же тему. «Завтра начинается первая седмица поста. В это время враг, сатана, особенно лютует, его нападению прежде всего подвергнутся женщины. Так что я вас всех призываю быть внимательными к ним и снисходительными, чтобы и вам не искуситься, не впасть в гнев и раздражительность». И по свидетельству отца Бориса, предупреждение это не бывало лишним. С началом поста даже алтарницы, старые монахини, из смиренных и покорных становились фуриями. Ну и чтобы покончить с ресторанной тематикой, еще один эпизод. В 1987 году, после смерти архиепископа Киприана, протоиерей Гузняков был назначен настоятелем Скорбященского храма на Большой Ордынке. И вот в этом качестве его впервые пригласили на торжественный прием, который устраивала Московская патриархия. Позвонил референт Святейшего и сообщил, что ему надлежит прибыть в ресторан при гостинице «Россия». Отец Борис ему сказал: «Вы знаете, я сейчас на очень строгой диете, можно мне не приходить?» Референт ответил так: «Не прийти вы, конечно, можете, но тогда ваши дети и внуки тоже окажутся на очень строгой диете».